Следом за женщиной выскочили два рослых, светловолосых, совершенно обнаженных парня. Пробегая мимо парочки, застывшей на диване, они дружно расхохотались. Один из них обернулся и, подмигнув Наташе, прокричал что-то на незнакомом языке. По неприличному жесту, который изобразил второй, она без труда догадалась, чем ей предложили заняться. Наташа вскочила на ноги. «Сейчас же проводите меня отсюда. Вы что, специально устроили эту демонстрацию?» Пеликанов удрученно махнул рукой. «Простите, ради бога, Наташенька. Это супруга моя забавляется. Специально двух прибалтов для нее выписал, чтоб к охране не приставала. Затрахала их до основания, стерва. И на улицу ее без присмотра лишний раз не выпустишь. И так сладу с ней нет. Она пьется, вообще дикой становится. До чего зараза докатилась? Рэкетом стала заниматься. Завалится в какой-нибудь магазинчик, хрясь кулаком по прилавку, дескать, знаешь, кто мой муж? А если знаешь, гони бутылку без лишних разговоров». Он виновато посмотрел на Наташу и, заметив брезгливую гримасу, поспешно сказал: «Да хватит уже о ней. Мою супругу уже не перевоспитаешь. Честно говоря, я уже договорился поместить ее в специальную лечебницу. Хотя и не верю, что ее можно вылечить». Хозяин особняка поднялся с дивана и указал на узкую металлическую лестницу, ведущую вверх. «Давайте перейдем к более приятным занятиям, чем разговоры о моей недостойной супруге. Добро пожаловать в мою обсерваторию. Отренем на время земные заботы. Взирать на небесное светило — более приятное занятие». Но Наташа отрицательно покачала головой. «Нет, в следующий раз». А в этот момент развеселая троица вновь вывернула из-за угла коридора. Женщина, видимо, очень красивая лет 10 назад, а теперь расплывшаяся, обрюзгшая, посмотрела на них какими-то пустыми, полубезумными глазами и повисла на руках у своих кавалеров. «Ну и нравы при вашем королевском дворе!» Наташа презрительно улыбнулась. «Кому скажи, не поверит». Пеликанов взял ее за руку и прижал к своей груди. «Наташа, выходите за меня замуж. Насколько я знаю, у вас с Егором нет детей, поэтому развестись вам не составит труда. Ну какие у вас с ним перспективы? Разве он способен создать вам такую роскошь? Я не знаю ни одной женщины, которая не мечтала бы о такой жизни. Неужели вам хочется всю жизнь прозябать, терять красоту, здоровье и ради чего? Ведь Егор далеко не подарок». «Конечно, не подарок», — вздохнула Наташа. «Я иногда задумываюсь над тем же и прихожу к выводу, что совершила ошибку, когда вышла за него замуж. Но теперь ничего уже не поделаешь, он меня просто так не отпустит. Знаете, Леонид Андреевич, но я иногда просто боюсь». И тут Наташа почти не кривила душой. Она действительно порой побаивалась Егора, хотя именно в такие минуты вела себя еще более дерзко. «Сами знаете, какой он бывает в гневе». «Еще бы не знать». Он потянулся к Наташе, но она отодвинулась от него. Пеликан схватил ее за руку. «Не отвергайте меня, дорогая». И не успела Наташа ответить, как он вновь передвинулся к ней, обхватил за талию и стал осыпать поцелуями шею, плечи, грудь. Ее передернуло от отвращения, но на этот раз вырваться она не смогла. Пеликанов решил, что она задрожала от страсти, и вдруг оставил ее в покое. «Еще ни одна женщина не устояла передо мной», — произнес он с победной улыбкой. «Но ты, Наташенька, единственная, кого я хочу постоянно. С той секунды, когда увидел тебя в поплавке...» Он поцеловал ее в ямочку у основания шеи, и Наташа едва сдержалась, чтобы не отвесить ему пощечину. «Пойдем, я кое-что тебе покажу». Пеликан вдруг подмигнул ей и подвел к массивной двери в стене коридорчика за кухней. Набрал цифровой замок, нажал кнопку, и дверь медленно отползла в сторону. «Что это? Куда вы меня ведете?» Наташа с опаской посмотрела на Пеликана, потом в темноту дверного проема. «Я никуда не пойду». «Не бойся», — улыбнулся хозяин дома. «Похищать тебя я не собираюсь и принуждать тебя ни к чему не буду. Если хочешь изменить свою жизнь, пойдем со мной. Если решишь остаться с Егором, эта дверь опять закроется, и я провожу тебя к твоему ненаглядному». Щелкнул выключатель, зажегся свет, и Пеликанов вопросительно посмотрел на Наташу. Вместо ответа она шагнула за порог, поймав краем глаза выражение торжества на лице мерзкого брахицефала. По широким каменным ступеням они спустились в подвал. Все пространство огромного помещения занимали огромные холодильные шкафы и ряд полок, от пола до потолка, заставленных коробками с продуктами и спиртным. «Да, с такими запасами не один год можно держать оборону», — съехидничала Наташа. Но спутник, похоже, не обратил или сделал вид, что не обратил внимания ни на ее слова, ни на интонацию. Он был озабочен другим. «Мне совсем не улыбается ждать, когда ты освободишься от Карташова. Я хочу тебя и как можно скорее». «По-моему, вы опережаете события, Леонид Андреевич. Мы с вами ни о чем не договаривались». «Не договаривались». Пеликанов схватил ее за руку и с силой притянул к себе. «А зачем же ты спустилась сюда, если не договаривались?» «Хотела узнать, какие тайны скрываются за этой дверью». Она не договорила. Пеликанов резво обхватил ее за талию, привлек к себе и потянулся губами к Наташиному лицу. Женщина попробовала оттолкнуть его, но неожиданно сильные руки притиснули ее к стене, скользнули под платье. «О, черт!» — выругалась она про себя, вырываясь из лап ненавистного брахицефала. Охваченный страстью, Пеликанов затрясся от возбуждения и на миг ослабил хватку. Каким-то чудом Наташа вывернулась из его объятий, подбежала к лестнице и остановилась, обнаружив, что дверь закрыта. И тут она взяла себя в руки, проклиная в душе Егора, Степанка, Пеликана и саму себя за то, что опрометчиво согласилась на авантюру. Наташа поправила свалившуюся с плеча лямочку, одернула подол и метнула гневный взгляд на взмокшего хозяина дома. «Прекратите ко мне приставать, в конце концов. Что скажет Егор и гости в особенности, если я появлюсь в таком растерзанном виде? Вам что, не хватает скандала накануне выборов?» Пеликанов виновато улыбнулся, развел руками. «Свою ошибку понял и больше ее не повторю». Он взял ее руку, поднес к губам и нежно поцеловал в ладонь. «Пойдем, я тебе один фокус покажу». Вынув из внутреннего кармана узкую плоскую коробочку, похожую на пульт дистанционного управления телевизором, нажал одну из трех кнопок. Невидимый луч устремился к невидимой точке на стене, часть которой тотчас вместе с полками отошла в сторону. Вслед за этим открылась дверь, стилизованная под верхнюю часть огромной деревянной бочки. Пеликанов цепко ухватил ее за руку и повел по низкому, выложенному бетонными плитами туннелю. Он слабо освещался редкими люминесцентными светильниками и был настолько узок, что, продвигаясь вперед рядом с тщедушным проводником, Наташа то и дело касалась бедром серой шершавой стены. Ход то шел вниз под уклон, то поднимался вверх, но ни разу не повернул, не изогнулся. Наташа попробовала считать шаги, насчитала более 300, потом сбилась. Начала снова, но впереди показалась новая металлическая дверь, и Наташа поняла, что это выход. Пеликан снова поиграл кнопками на пульте, и дверь распахнулась. А он, как ребенок, довольный игрушкой, похвастался. «Без этой штуки за эти двери никто не проникнет. А если и попробует, то взрыв, обвал, и поминай, как звали. Его мне в одном ящике сварганили, настоящий золотой ключик». «А ты, крыса Шушера», — хотела сказать Наташа, вспомнив вдруг любимую сказку сыновей, но промолчала, справедливо рассудив, что в данный момент это самое разумное. Не время сравнивать ее проводника с гадкой хозяйкой подземелья. Из открытых дверей потянуло сыростью, и Наташа поняла, что ход вывел их к реке. На улице стояла глубокая ночь, пахла водорослями и мокрым песком. Где-то за ракитами едва слышно шуршали речные волны. Полчища комаров обрадовались нечаянному ужину и ринулись в атаку. Наташа рассердилась. «Куда вы меня завели? Не хватало еще дурацкой прогулки по песку. Давно уже пора возвращаться, пока мой муж, — подчеркнула она язвительно, — не отправился на поиски». «Наташа, милая!» Пеликан умоляюще смотрел на нее. «Я все-таки надеюсь на нашу встречу». «Конечно, мы могли бы встретиться в городе, но там за мной пристально наблюдают. Я не хочу причинять тебе неприятности». При этих словах Наташа язвительно хмыкнула, но Пеликанов взял ее руки в свои и нежно сжал. «Я схожу с ума. Готов пожертвовать всем, что имею, прошу, не отталкивай меня. Позволь надеяться на встречу». «Надеетесь», — усмехнулась Наташа. «Этого я у вас отнять не могу». «Спасибо», — обрадовался Пеликан. «Постарайся завтра или послезавтра каким-то образом улизнуть от своего Карташова. Найми частника на базарной площади и вели привести тебя сюда, якобы искупаться в одиночестве. Договорись, чтобы часика этак через 4 он забрал тебя отсюда. А теперь смотри». Пеликан вытянул руку. «Хорошо запомни это место. Дверь в откосе трудно заметить даже днем. Поэтому обрати внимание вон на тот тополь. Недавно в него попала молния и расщепила почти до основания. Недалеко от него съезд с шоссе на проселочную дорогу, которая кончается в десятке шагов отсюда, у старой насосной станции. Вон, видишь, темную коробку? Это и есть насосная станция. Надеюсь, теперь не заблудишься». Пеликанов заглянул ей в глаза. «Так я буду ждать». «А как вы узнаете, что я приеду?» — вместо ответа спросила Наташа. «А я тебе 2 номера телефона дам», — засуетился Пеликан. «Один городской, другой здешний. Когда наберешь номер, скажи лишь одно слово — «ласточка», например, и время назови, допустим, 14. И я тебя здесь у дверей встречу. Договорились?» «Договорились», — с облегчением вздохнула Наташа. «Я подумаю над вашим предложением», — и попросила: «Пожалуйста, отведите меня обратно, а то, чувствую, не сносить мне сегодня головы».